Глава третья. Но разница, как оказалось, была. После обеда мы с Сарой направились в главный зал, провожаемый осуждающими взглядами друзей Кайла. Слишком уж всем не понравилось, что я сломала парню нос. Только мне было наплевать на их мнение, поэтому я старательно не обращала внимания на косые взгляды. А вот на объявление ректора обратила не просто внимание, а очень пристальное. Потому что я угадала. Ректор радостно сообщил, что через неделю к нам приедут 6 делегаций из соседних королевств. Конечно же, там будут команды, представляющие свои страны, но меня заинтересовало другое. Приз. Победившие в турнире участники смогут пройти обучение у Доминика Морана. У самого Доминика Морана. Это же легенда. Сильнее и могущественнее мага никто и никогда в нашем мире не знал. До сих пор он не брал учеников, поэтому похвастаться тайными знаниями не мог никто. В общем, такой шанс давался не то чтобы раз в жизни, а раз в несколько жизней. Вот только меня привлекла даже не возможность стать самым великим магом, а фраза ректора. «На время обучения все ученики магистра Морана будут освобождены от всех обязательств и повинностей во избежание прерывания процесса». Другими словами, как бы ни извернулся Лерой, чтобы затащить меня под венец, никто не посмеет выдать меня замуж. Конечно, это лишь в случае моей победы, но я не имела права упустить эту возможность. В глубокой задумчивости я поплелась вслед за Сарой на лекцию по приворотным зельям. Да, у нас был целый курс по этой теме, ведь никто не знает, с чем придется столкнуться. Вдруг какой-нибудь умник захочет вывести тебя из строя при помощи такого зелья. От мага требовалось умение отличить эту гадость по цвету, запаху или на худой конец по вкусу. Последнее мало чем поможет без противоядия, но ты хотя бы будешь в курсе, что выпил. Правда, как раз зелья меня не интересовали после объявления о турнире. Гораздо сильнее терзал вопрос, кого взять в команду, чтобы победить. Заявка на участие принималась от команды. Отдельно адепта никто не возьмет. Так вот, на данный момент были лишь мы с Сарой, и требовалось еще 8 человек. Точнее, не так. Нам надо было найти 8 сильных магов, способных победить. Я загрустила. И где же мне их найти, когда никто не хочет со мной общаться? Итак, господа адепты, сегодня обсудим очень хорошее зелье под названием «Мечта на миг». Коварно улыбнулся магистр зельеварения Одриус Шонт, отвлекая меня от раздумий. А помогут оценить действие этого зелья адептка Моэр и адепт Лерой. Прошу, выходите, не стесняйтесь. Я вздрогнула. Великолепно. Сейчас меня и Лероя напоят приворотным зельем перед всем курсом. Какой кошмар. Обменявшись быстрым взглядом с Сарой, которая удивленно подняла брови, я подошла к столу магистра. Лерой же поднялся со своего места с видом победителя и одарил присутствующих чарующей улыбкой. Позер. Казалось, он наслаждался всеобщим вниманием, когда шел между столами. Вот именно по этой причине я всегда старалась держаться от него подальше. Ненавижу позеров. Пока магистр Шонт заканчивал приготовление зелья, я пыталась придумать план, как избежать его воздействия. Может быть, я смогу притвориться, что пью его, а потом тайком выплюнуть? Или еще лучше, может, у меня получится обманом заставить Лероя выпить зелье вместо меня? Задумавшись, я пропустила весь процесс приготовления. Хорошо, что рецепт был расписан на доске, а я одна из немногих, кто всегда разбирался в почерке магистра Шонта. Позже смогу записать все в конспект. Главное — придумать, как схитрить. Нам вручили зелье, и я сделала глубокий вдох. Следом зажала нос и опрокинула склянку, делая вид, что проглатываю содержимое целиком. А после неожиданно закашлялась и действительно все проглотила. В ужасе, глянув на ухмыляющегося магистра, я сделала широкий шаг назад, подальше от Лероя. Прошла минута, другая. Но, к моему удивлению, ничего не произошло. Я чувствовала себя, как и прежде, без каких-либо странных или необычных ощущений. Мне не хотелось никому признаться в любви или же наброситься на кого-то с поцелуями. Да, мне вообще было наплевать на окружающих. Странный приворот. А вот Лерой, наоборот, расплылся в глупой ухмылке и обвел зал остекленевшим взглядом. Он смотрел на каждого адепта по очереди, словно кого-то выискивал, а когда не нашел, направился бродить по залу. Я стояла рядом с магистром и с изумлением смотрела, как парень заглядывает в лицо каждой девушке, а после кривится и отходит в сторону. «Великолепно!» — воскликнул магистр Шонт с ноткой удовлетворения и легкого беспокойства в голосе. «Похоже, адепт Лерой находится под воздействием зелья, но пытается сопротивляться и весьма успешно. А вот у вас, адептка Мойр, совсем странная реакция. Как вы? Есть какие-то необычные эмоции или потребность в нежных чувствах?» Я отрицательно покачала головой, но следом неожиданно кивнула и заговорила. «Есть. Мне стало совершенно наплевать на окружающих. Это считается необычным?» «Наша снежная королева совсем замерзла», — хмыкнула Фиона Пейр, местная звезда курса, которая была до одури влюблена в Лероя и ненавидела меня всей душой. Прозвище «Снежная королева» она дала мне после первого отказа Лерою. Как это так? Кто-то посмел послать к черту самого сногсшибательного парня в академии. В общем, мы не ладили и всегда друг друга подначивали, только сейчас ее реплика не вызвала никакой реакции с моей стороны. Плевать. «Потрясающе!» — тем временем изумленно прошептал магистр. «Полная сопротивляемость магической составляющей. Да вы везунчик, адептка Мойр. Правда, меня смущает ваше безразличие. Я видел такое лишь раз в жизни, но не думаю, что это ваш случай. Надо будет обязательно провести еще пару тестов, если вы не возражаете». Я кивнула. Почему бы не помочь науке? Вдруг благодаря мне придумают противоядие для других опасных зелий. Бросив взгляд на Лероя, который по-прежнему бродил между столами, я вздохнула. Признаюсь, в этот миг я испытала первую эмоцию — облегчение. Хоть на какое-то время он отвлекся на других девушек, и мне не пришлось терпеть его ухаживание. Но тут взгляд парня сфокусировался на мне. Кайл застыл, словно увидел богиню, а следом громко выдохнул и воскликнул на всю аудиторию. «Снежинка, я очень тебя люблю! Выходи за меня замуж!» Присутствующие шокированно уставились на Лероя, затем перевели взгляд на меня и замерли в ожидании ответа. А я отшатнулась и спряталась за спину магистра, тоненько пропищав. «Магистр Шонт, чего это он?» «Интересно», — пробормотал мужчина. «При наличии сильного магического дара появляется возможность к сопротивлению. А сильные эмоции к человеку, видимо, усиливают действие зелья, но лишь в отношении желаемого объекта. Необходимо дать ему противоядие. Там на столе стоит склянка, несите ее сюда». Я схватила противоядие, которое протянула магистру, и тот подошел к Лерою, уговаривая парня выпить все до последней капли. Кивнув, парень взял склянку и неожиданно силой швырнул ее на пол. Стекло со звоном разлетелось на осколки, а противоядие оказалось на полу и тут же исчезло благодаря стандартным бытовым заклинаниям. В академии все помещения были зачарованы. Правила безопасности. «Адептка Мойр, срочно ставьте котелок на огонь и приступайте к подготовке ингредиентов. Иначе к утру вы станете замужней дамой», — напряженно проговорил магистр Шонт. Под обалдевшими взглядами всего курса я рванула к котелку и зажгла огонь, а после принялась отмерять ингредиенты трясущимися руками. Подготавливать все, пока магистр Шонт отвлекал Кайла разговорами, было то еще занятие, особенно если прислушиваться к словам. Магистр пытался убедить парня, что женщина не вещь, и нельзя просто забрать ее домой. И неважно, снежинка это или нет, снежинок тоже нельзя забирать, и сломанные куклы не помогут. Причем тут куклы никто не понял, но магистр продолжал говорить без умолку. Только взгляд парня становился все более бессмысленным и пустым, и вскоре Лерой оттолкнул Шонта, чтобы подойти ко мне. «Ты такая красивая, когда сосредоточенно что-то делаешь!» — промурлыкал он, обнимая меня со спины. Я почувствовала, как его руки начали стаскивать с меня мантию и ускорилась. «Жуть какая! Теперь понимаю, почему приворотные зелья запрещены. Ничего, осталась минута, и противоядие будет готово». Зато мои эмоции вернулись в полном объеме и даже больше. Теперь я побелела и затряслась. Ко мне неожиданно подскочила Фиона и начала помогать. Магистр в это время активно читал заклинание над котелком. Рядом с ним уже замерла Сара, которая высыпала ингредиенты в нужной последовательности, а помогал ей друг Лероя, Джейкоб. Они все бросали напряженные взгляды в нашу сторону и белели, потому что Кайл уже снял с меня мантию и приступил к расстегиванию пуговиц на высоком вороте платья. «Держись, Лерой», — неожиданно прошептала я вслух. «Ты же самый упертый баран из всех, кого я знаю. Сопротивляйся!» Хоть он и приставучий гад, но ненависти к нему я не испытывала. Более того, парень мне чем-то нравился. Не настолько, чтобы крутить с ним роман или выходить замуж, но все же. Оставлять его в таком состоянии не хотелось. И вот тут все удивились, когда Лерой после моих слов замер и начал застегивать обратно пуговицы на платье со словами: «Снежинка, тебе лучше отсюда уйти, я же не сдержусь. А вот барана еще припомню». Я дернулась и попыталась отойти, но Кайл внезапно крепко обнял меня и все никак не мог разжать руки обратно, хоть и боролся с собой. Последняя кучка мелко нарезанных трав перекочевала в котелок, и я развернулась к Лерою лицом. Затем тепло ему улыбнулась и провела рукой по щеке, пытаясь успокоить. «Лучше так, чем дергаться и кричать, выставляя жертву насильником. Не его вина, что зелье подействовало неправильно. Такого никто не мог предугадать. Ведь все знали, что магистр Шонт всегда дает адептам зелье с минимальным воздействием». Кайл вздрогнул, и его взгляд вернул осмысленность. А следом, хоть и через силу, но парень все же отпустил меня, и я отступила на шаг. В этот же миг магистр воскликнул: «Готово!» Неуловимым движением, оказавшись рядом, магистр скомандовал: «Адепт Лерой, откройте рот! Немедленно!» Парень подчинился, и Шонт влил в него противоядие. Благо, в этот раз Кайл ничего не учудил и не попытался выплюнуть варево, а послушно все проглотил. Я выдохнула с облегчением и даже улыбнулась, но услышала напряженный голос магистра: «Девочка, ты бы отошла подальше, пока не подействует противоядие». Вздрогнув всем телом, я сделала осторожный шаг назад, провожаемая хищным взглядом Лероя. Затем еще один, вызвав в серых глазах фиолетовый огонь гнева, от которого по коже промаршировали мурашки. И еще, наблюдая, как борется с собой Кайл. Но стоило отвернуться и разорвать зрительный контакт с парнем, как раздался его гневный окрик: «Стоять!» Я замерла, как и все в помещении, и неожиданно полетела назад от рывка. Кайл попросту притянул меня обратно магией под дружный вопль магистра Шонта и наших друзей. Вновь очутившись в объятиях парня, я повернулась и хотела заговорить, но тот попросту не дал опомниться и закрыл мой рот жадным поцелуем. Удерживая мою голову за затылок одной рукой, второй он крепко прижимал меня к себе за талию. А я? Я всхлипнула, несмотря на очередной приступ безумия в виде откровенного желания, потому что нельзя так. Вот нельзя и все. По щекам скатились соленые капли слез. Мне было очень страшно и стыдно. Одно дело поцелуй, который тебе нравится, и совсем другое — вот так, под принуждением и перед всем курсом. К тому же внутри пробудился лютый протест. Вновь вернулось то чувство неправильности происходящего, только в разы сильнее, чем вчера. «Адепт Лерой, отпустите девушку!» — кричал магистр Шонт. «Адепт Капер, чего же вы стоите, как истукан? Зовите ректора!» И тут я поняла, что все это время магистр пытался угомонить Кайла при помощи магии, но тот окружил нас магической сферой и провернул такой же трюк, как на кладбище. Воспользовался не только своей магией, но и моей. А вот это катастрофа. Теперь все знают, что у нас магическая совместимость, и свадьбы не избежать. Разве что турнир. Тем временем Лерой прервал поцелуй и аккуратно стер дорожки слез с моего лица. В его взгляде появились искорки вины, но наконец-то. Стальная хватка исчезла, и парень очень осторожно отстранился, поддерживая меня под локоть, чтобы не упала. Магическая сфера исчезла, а в аудиторию ворвался перепуганный ректор. «Магистр Шонт!» — рявкнул он. «Кто дал вам разрешение поить зельями этих двух адептов? В их личном деле четко указано не подвергать практическому воздействию». «Но это было слабое приворотное зелье!» — воскликнул магистр Шонт. «В такой концентрации они должны были ощутить лишь легкое головокружение и подъем настроения, не больше». Ректор нахмурился и окинул нас подозрительным взглядом, а следом глухо поинтересовался. «Магическая совместимость?» Лерой молча кивнул, а я снова всхлипнула и пошатнулась, прямо как вся моя жизнь. Ругнувшись, парень нахмурился, после чего подхватил меня на руки и направился к выходу со словами: «Прошу прощения, но это занятие мы пропустим». Никто его не остановил и не потребовал вернуться. Поэтому очень скоро мы оказались недалеко от столовой, где в это время никого не было. Усадив меня на широкий подоконник, Кайл взял мои заледеневшие ладони в свои и начал их растирать. Я уже не всхлипывала, а откровенно ревела, поскольку осознала, что вскоре потеряю. «Неужели я настолько ужасен, Айя?» — задал тихий вопрос Лерой. «Нет», — сквозь слезы выговорила я и тут же добавила. «Да!» Невесело хмыкнув, парень поднес мои ладони к лицу и прижался к ним губами, а следом очень серьезно поинтересовался. «И что же самое страшное в браке со мной?» Зря он это спросил, потому что в ушах словно наяву прозвучал крик мамы, а перед глазами возникло искаженное яростью лицо отца. Свист, удар хлыста, еще один и еще, а потом алый снег. Я зажмурилась и не просто заревела, а буквально захлебнулась в слезах. Частью сознания, той, которая не истерила и еще способна была мыслить разумно, поняла, что нельзя такое говорить Лерою. Он не знает о моих проблемах с семьей, лишь в курсе, что я дочь графа, на этом все. И не надо ему знать, потому что он 100% начнет оправдываться, что не такой, а еще побежит жаловаться папе или дяде. Тогда отец узнает, что я в академии, заберет меня домой. В общем, чтобы не слушать лживые оправдания и не создавать себе же проблемы, я решила солгать. Но все никак не могла придумать, что ответить, и в итоге выдала первую чушь, которая взбрела в голову. «Я тебя не люблю, и ты будешь бегать к любовницам, а мне придется сидеть дома». «О, если я поклянусь тебе в верности!» Кайл принял все за чистую монету и не оставлял попыток меня успокоить и уговорить одновременно. Усевшись рядом на подоконник, он притянул меня к себе и обнял, жарко прошептав: «Дай мне шанс, снежинка. Я могу доказать, что вовсе не такой ветреный, как ты думаешь. Любовь придет, обещаю. Просто прекрати сопротивляться, и ты увидишь». «И ничего я не увижу!» Тихо всхлипнула, постепенно успокаиваясь и приходя в чувство. Уткнувшись носом в плечо парня, я решила озадачить Лероя более серьезной проблемой, раз уж версия с любовницами не прошла. «Меня исключат из академии, разрушат все будущее, не позволят стать полноценным магом и отправят в твой замок рожать детей. Ты знаешь, это не хуже меня». Самое паршивое, что Лерой реально напрягся после моих слов. Потому что, похоже, я оказалась права, ему не могли найти невесту. А это означает, что даже если мы будем кричать в две глотки и сопротивляться, никто не станет слушать. Королевская семья всегда строго следила за продолжением рода, и в таких случаях, как наш, паре попросту не оставляли выбора. Только Лерой отделается легким испугом и появлением детишек, но закончит обучение. А я обречена. «Прости, маленькая». Он еще крепче сжал меня в объятиях. Поверь, я не хотел, чтобы все вышло так. И не собирался никому говорить о нашей совместимости, клянусь. Я ни за что не стал бы разрушать твое будущее. Конечно, не стал бы, вздохнула я, когда слезы кончились, но разрушил. Все снова получилось совершенно случайно, прямо как и с твоими попытками помочь, когда мы только поступили. Знаешь, Кайл, у меня есть просьба. Никогда не пытайся помочь мне, если я об этом не прошу. Я отодвинулась, разрывая объятия, а следом спрыгнула с подоконника и поплелась в свою комнату. Но на полпути меня перехватила Сара. Подруга сильно переживала и повсюду меня разыскивала. Увидев, в каком я состоянии, она повела меня к себе, где налила чашку горячего чая и пробурчала. «Так и знала, что от этого Лероя будут одни проблемы. Тебя ведь не удивили слова ректора о совместимости? Почему не рассказала мне?» «Считаешь, что о таком надо говорить?» — горько хмыкнула я, а после вздохнула и призналась. Я узнала об этом ночью на практике и мечтала, что смогу доучиться, прежде чем откроется правда. «Эх, теперь точно ничего не получится», — печально протянула Сара, а следом неожиданно воскликнула. «Турнир, Ая!» Подняв на подругу удивленный взгляд, я поинтересовалась. «В такой момент тебя интересует только турнир?» «Да ну тебя!» — махнула она рукой. «Я же говорю о призе за победу. Если победим, ты получишь возможность закончить академию, и не только. Ведь ректор сказал, что даже королевский указ не будет иметь силы. С победителя снимаются все обязательства на время обучения». Я кивнула, поскольку и сама думала об этом совсем недавно, но при всем желании не могла радоваться. «Теперь никто не позволит мне участвовать в турнире. Да и где я возьму команду?» Но все мои доводы разбились о твердую уверенность подруги, что я справлюсь. Она пообещала придумать способ попасть в команду участников, после чего мы направились в библиотеку. Сара мечтала найти там способ пропихнуть меня в команду, а я... Пусть меня скоро и исключат, но пока есть возможность получить новые знания, я не собиралась ее упускать. Вот только сегодня явно был не мой день. Судьба явно желала испытать меня на прочность, не иначе. Мы шли по дорожке через парк, и Сара пыталась меня растормошить, когда я увидела впереди Лероя с его друзьями. «Иди сама», — проговорила я подруге. «Для меня на сегодня слишком много Лероя». Она кивнула и собиралась уйти, как вдруг воздух прорезал жуткий свист, а следом мир вспыхнул разноцветными переливами. Я побелела и прошептала непослушными губами. «Элементали! Сара, зови на помощь!» Подруга бросилась обратно в учебный корпус, чтобы позвать магистров, а я принялась быстро создавать энергетические пятна. Ожидание затягивалось, что заставляло нервничать. Надеюсь, они появятся прямо тут, иначе могут быть жертвы. Так часто бывало. Ты стоишь, как дурак, ждешь, а элементаль выскакивает на приличном расстоянии от тебя и приходится бежать, чтобы успеть. Знаю, о чем говорю. За 5 лет мне пришлось побывать во многих таких стычках. «Айя, что ты здесь делаешь?» — раздался взволнованный голос Кайла. Как же не вовремя парень оказался в этом парке и заметил меня. Я скривилась, прикидывая, смогу ли защитить от нападения и его с Джейкобом. Если элементалей будет не больше 5, то смогу. Осталось дождаться. Парни тем временем подбежали ко мне и замерли рядом, оглядываясь по сторонам. Напряжение нарастало, как и энергия в воздухе. Я мелко подрагивала, приготовившись действовать, но ничего не происходило. Слегка расслабившись, парни начали тихо переговариваться, что было жутчайшим нарушением правил безопасности. Я бросила в их сторону неодобрительный взгляд, всего один, и тут же побелела. «Снежинка, не пугай меня», — едва слышно произнес Лерой. «Сзади», — произнесла я одними губами. Развернувшись, Кайл застыл, прямо как я, и тоже сравнялся цветом со снегом, тем самым, который абсолютно белый. На нас смотрели 16 элементалей. Полная боевая группа по нашей классификации. Все 4 вида энергии. Такого не было уже много лет, чтобы столько элементалей возникли в один момент. Поняв, что не выживет никто, я глухо проговорила. «Бегите, я их задержу, предупредите остальных». «Джейкоб, ты слышал?» — тихо отозвался Кайл. «Предупреди всех, что их тут много, а я остаюсь с Айей». Кивнув, парень сорвался с места и рванул в сторону учебного корпуса. Огненные элементали попытались достать его, пустив вдогонку пару шаров из огня, но Джейк ловко увернулся и все же скрылся. А элементали продолжали стоять, как и мы. Нет, они вовсе не желали поиграть с нами в гляделки, просто моя магия удерживала их на месте. Я бросила пару заготовленных заклинаний, избавляясь от 5 элементалей разом, и почувствовала, как по подбородку из носа потекла горячая кровь. Заклинание рассеивания слишком затратное и сильно бьет по здоровью мага. Остальные твари тут же попытались вырваться на свободу, отчего я пошатнулась, но все же удержала их на месте. Благо, резерв у меня отличный. И тут они начали швырять в нас шары. Огонь, воздух, вода, комья земли — все это летело в мою сторону, но благодаря Лерою не достигало цели. Выставив защитную сферу, парень содрогался каждый раз, когда в нее врезался смертоносный снаряд. Со стороны, наверное, все казалось ужасно странным. Мы стояли, окруженные фиолетовым сияющим шаром, на расстоянии замерли 11 элементалей, и никто практически не шевелился. Почти полное отсутствие звука лишь добавляло сюрреализма в ситуацию. Но лично для меня страшнее всего были свист, треск и бульканье, которые то и дело раздавались в этой тишине. Могло показаться, что здесь ничего не происходит. Ведь человек никогда не обратит внимания на приглушенные звуки природных явлений, пока не увидит все своими глазами. Вот почему я и отправила Сару на помощь. Мало ли кто решит прогуляться по парку, поговорить, посмеяться. Элементали ужасно бесятся, когда слышат человеческие голоса, так что следовало оградить местность от появления адептов. Удивительно, что Кайл до сих пор не проронил ни звука. Я ведь знала, что маг испытывает боль каждый раз, когда в сферу прилетает снаряд. Посмотрела на бледного парня и поняла, он тоже знает, поэтому молчит, несмотря на боль. А еще внезапно поняла, что долго ему эту сферу не удержать. Словно прочитав что-то в моих глазах, Лерой внезапно вскинул руку, где замерцал меч, сотканный из чистой энергии. Миг, другой, и он убрал сферу, отбивая мечом летящий снаряд. Вот теперь я своими глазами увидела, как некроманты использовали энергетическое оружие. Да, они не могли создать нормальное энергетическое пятно, но были вполне способны освоить создание энергетических мечей. В отличие от остальных магов, я улыбнулась. Может, у нас еще есть шанс выжить? Лерой был быстрее ветра. Он отбивал каждую атаку, не позволяя снарядам долететь до меня, а я любовалась парнем и улыбалась. Как было бы здорово, если бы не этот идиотский брак и законы королевства. Мы могли бы путешествовать по миру, защищать людей от нападения элементалей, а может, даже выяснить, как найти с ними общий язык. Я так увлеклась мечтами, что не успела предупредить Лероя о снаряде, который он пропустил. Огненный шар задел его ногу, и тут же еще один, но воздушный, ударил по голове. Я вскрикнула, чем привлекла внимание элементалей, и они направили всю свою мощь на меня. Не помню, каким образом Лерою удалось подняться и в одно мгновение появиться рядом со мной, но он вновь выставил сферу и упал на колени. Я тоже опустилась на колени, чувствуя, что силы на исходе, и взяла его лицо в ладони. Правый глаз Кайла был залит кровью, которая вытекала из глубокого пореза на лбу. Парень был смертельно бледен, словно кто-то выкачал из него саму жизнь, но в его глазах горела решимость стоять до последнего вздоха. «Поцелуй меня!» — внезапно прохрипел Лерой. «Пожалуйста! Я хочу узнать, каково это, когда ты целуешь по своей воле и со всей любовью!» Вздрогнув, я посмотрела в его глаза, которые заволокло белесой дымкой, и с ужасом осознала — Кайл умирал от выгорания. Я могла начать кричать на него, умолять или попытаться оглушить и увести отсюда, только понимала, что тоже умру, как только окажусь за пределами его защитной сферы. Тихо всхлипнув, я подалась вперед, обхватывая Лероя руками за шею и прижалась всем телом, ловя его вдох губами. В этот раз я вложила в поцелуй все свои нереализованные чувства и эмоции. Все то, что могла бы сказать Кайлу, если бы не существовало никаких правил и законов, а только я и он, если бы я его любила. Солнце внутри вспыхнуло столь стремительно, что я разорвала поцелуй и закричала. От нас во все стороны рванула энергия такой мощи, что упали даже люди, спешащие нам на помощь. Это я увидела, когда открыла глаза и посмотрела по сторонам. Тихий свист, с которым исчезли элементали, я тоже услышала. Ровно 10 штук. Стоп, их же было 11. Широко улыбаясь, Кайл поднялся на ноги, словно это вовсе не он умирал тут буквально мгновение назад. Я вцепилась в протянутую парнем руку и встала следом, но тут же вздрогнула. Резко дернувшись, Лерой удивленно посмотрел на свою грудь, посреди которой расплывалось кровавое пятно. «Нет!» — закричала я и толкнула Кайла, заставляя упасть. Элементали всегда били дважды, и второй удар не заставил себя ждать. Воздушный шар пролетел аккуратно над нашими головами и врезался в дерево, повалив его навзничь. За спиной раздались громкие голоса. Элементаль исчез с противным свистом, а я нависла над Кайлом, зажав руками рану на его груди, и плакала. «Не смей умирать, Лерой!» — в сердцах выкрикнула я. «Ты же обещал на мне жениться! Забыл?»